Выхода нет. Ищем дырку. Всегда в заборах бывают дырки, но только не у немцев. Идти дальше по рельсам тоже нельзя, заметят сразу. На перроне пусто, людей не видно, но ни выхода, ни дырки тоже нет. Заметались. Тамара хнычет. Вот, послушалась тебя, лучше бы сидели на месте, теперь наверняка в концлагерь угодим. Сдался тебе этот концлагерь, взрываюсь я. Не хнычь, сейчас что-нибудь придумаем. Безвыходных положений не бывает, бормочу я, а сама сколько ни напрягаюсь, придумать ничего не могу. Прижалась к стенке у выхода, а за стенкой железнодорожник. Как миновать его? Высунула голову за стенку. За выходом на вокзал широкий проход, а там площадь просматривается, там свобода. И до нее всего каких-то шагов 15. Но как их преодолеть? Железнодорожник сосредоточен, исправно несет свою службу. Чик-чик. Блестящими щипцами чикает он билеты редких пассажиров. Все это я внимательно изучаю. Но чем дольше изучаю, тем яснее становится, что пройти мимо него незамеченными совершенно невозможно. Спасти нас сейчас может только чудо. Только чудо! Но бывают ли в жизни чудеса? Если бывают, молю я, то пусть произойдет чудо сегодня, сейчас. Я согласна, пусть больше никогда, но сегодня, один-единственный раз, пусть произойдет. И без всякой уже надежды смотрю на пустой, мокрый от накрапывающего дождя перрон. Приходит поезд, стоит несколько секунд. Из него вываливается большая группа людей с чемоданами, мешками. Впереди человек в железнодорожной форме. Идет быстро, подходит к нашему, говорит повелительно. «Пропустить! Это беженцы! Все без билетов, транзитные, купят сейчас на вокзале. 22 человека!» Прежде чем соображаю, что к чему, дергаю Тамару за руку. Она так и держится все это время за меня. И смешиваюсь с ней в группе транзитных, проходящих без билетов через контроль. «Ахцен, найнцен, 18, 19, считает железнодорожник. Мое сердце сжимается. Следующую минуту ощущаю. Свобода! Мы в зале, а там уже выход на площадь. До моего уха сзади доносится. «Цвайнунцванцик, хир ист авер мэр». 22, но здесь больше. «Ну что вы!» — говорит раздраженный женский голос. «Вот же мой паспорт!» Дальше уже ничего не слышу. Мы выскакиваем на последнюю ступеньку лестницы, ведущей в город. Я совершенно обессиленная сажусь на нее. Она холодная, политая декабрьским дождем. Но мне надо посидеть, хоть чуть-чуть, ноги не держат. Тамара дергает. «Пошли скорей, как бы не схватили!» «Ну нет, теперь-то я уверена, сейчас не до нас столько беженцев!» «Немецкие беженцы! Значит, наши уже в Германии!» «Значит, скоро настоящая большая свобода!» «Я, кажется, уже чувствую ее приближение!» Мы отходим от вокзала и рвем наши аусвайсы. Больше они нам не нужны. Ост нужно пока оставить, думаю я. Это наш единственный документ, удостоверяющий личность. Теперь нам, на всякий случай, надо сочинить историю. Значит так, сочиняю я ее вслух. Меж тем, как мы давно уже, выйдя из города, шлепаем по грязной, размытой дождем дороги, ведущей через большое поле. Значит так. Мы восточные рабочие, работали в большом городе, ну, скажем, в Берлине. Между прочим, Берлин я никогда не видела. Нас везли рыть окопы.